«Хороший вопрос», — повторил он задумчиво. «Широко распространенное мнение о насильственности большевизма в России ошибочно. Видимо, власть Советов лучшая из всех, которая была там когда-либо. Славяне персонифицируют историю. От нас будет зависеть, каким способом мы утвердим, что наш новый порядок лучше прежней власти». «И каким же способом это можно утвердить?» «Беспрекословностью подчинения и умелой пропагандой наших преимуществ». «Вы имеете в виду социальные или бытовые преимущества?» «Последние». «Значит, вы думаете предоставить славянам наши бытовые преимущества?» «Ни в коем случае, только показать. Это вызовет в них преклонение перед нашей нацией, которая всего этого добилась. То, как долго мы этого добивались, — многозначительно добавил Оберлендер, — вопрос другого порядка». «Вы смело говорите со мной». «Я получил на это санкцию, оберштурмбанфюрер». Искры в глазах Оберлендера были нескрываемы, ибо он знал себе цену, понимая свою нужность рейху. Однако на завтра, когда Штирлиц выслушал Омельченко, кое-что для него прояснилось. Оберлендер говорил лишь часть правды. Видимо, Оберлендер не успел обсудить с бандеровцами нюансы. То, что Шухевич сказал Омельченко, прибывшему с миссией доброй воли от Скоропадского, свидетельствовало об особой линии Абвера. Выслушав Омельченко, Штирлиц решил, что во время этой кампании армия заявит себя не только умением брать противника в танковые клещи, но и знанием, как организовать тыл. Это был замысел той части генералов, которая рассчитывала вывести ОКВ в первый ряд иерархии, оттеснив партийных гауляйтеров Бормана, экономистов Геринга и палачей Гиммлера, ибо раньше тыл обеспечивали войска СС. Сейчас, судя по всему, армия решила заявить себя силой единой, неделимой и определяющей победу во всех ипостасях войны. Это было новое, тревожное новое, заставившая Штирлица заново проанализировать для себя вопросы, связанные с ролью вермахта в жизни рейха. Центр. Создана банда легионеров ОУН «Нахтигаль», которая находится под командованием Абвера, Оберлендер Херцнер. «Нахтигалю» приданы особые карательные функции на территории Советского Союза. Уничтожение партийного советского комсомольского актива Украины. Бандера говорит подчиненным о своих чрезвычайных правах во время предстоящей победоносной кампании, часто повторяя: «Я как фюрер ОУН». С точки зрения расовой теории Гитлера это недопустимо, ибо фюрер может быть лишь арийцем. Считаю, что это одно из наиболее уязвимых мест ОУН. Не убежден, что об этом известно в Берлине. Юстас. Экскурс номер два. Политика и армия. Будучи согласен с утверждением, что исторические параллели опасны, Штирлиц, тем не менее, вновь и вновь уходил в своих размышлениях к древним, исследуя настоящее. Он считал, в частности, что Ксеркс стал владыкой Азии потому лишь, что Галтиса, сестра великого Кира, бабка наследника, будучи воистину всемогущей, любила мальчика за его мягкую нежность.